«Ты планируешь пойти?» – спросила Неня, прислонившись лицом к моему плечу, чтобы прочитать письмо. «Конечно, тогда грубые агенты перестанут меня доставать». Я сделал паузу, прежде чем сказать, что ел мороженое с девушкой. Дверной звонок. Начались занятия, и я снова сбежал от них, чтобы собрать своих клонов, которые культивировали чакру, магию, ки и тренировали хаки, в дополнение к другим техникам. Остаток дня я тренировал свое тело, чтобы привыкнуть к новой парамеции и поглотить первого персонажа Наруто, Мадара. Поглощение Мадары было таким же тяжелым, как и у Энеля. Первое, что я смог придумать в качестве причины боли, это то, что у Энеля было ложе, а у Мадары слишком много чакры. Катон, Крюиндан. Я создал огненный шар, следуя дзюцу в уме, и он вышел идеально. С этим мне не нужно было изучать природу чакры в моем теле. Техника Орочимару просто фантастическая. Подумал я, активируя свой шаринган и мангекё шаринган. Все становится медленным, но я не только вижу, что могу быстрее анализировать и рассуждать об атаке, которую использую в следующем движении. Это здорово. Грохот, грохот. Я исчезал и снова появлялся в городе, чтобы продать существ, но когда я прибыл, мне пришлось ждать в очереди, там было 3 человека, но похоже, что они приносили существ в каком-то накопителе. «Здравствуйте, молодой человек, могу ли я вам помочь?» – спросила девушка в официальной форме этого места, и я кивнул в подтверждение ее вопроса. «Я хочу продать несколько низкоуровневых духовных существ», – ответил я девушке, показывая ей свое космическое кольцо. «Сюда, следуйте за мной». Я последовал за женщиной с красивой попкой и заметил, что рука легла мне на грудь. Я инстинктивно активировал свой шаринган и взял ее руку, сжав ее. «Ах, больно, отпусти меня», — сказал мужчина, одетый как культиватор, который упал на колени от боли, вызванной моей хваткой на его руке. «Почему ты хотел напасть на меня?» — спросил я субъекта, и с некоторым страхом в глазах он посмотрел на меня и ответил. «Прости, я просто хотел девушку, я ревновал, потому что она заботилась о тебе». Я знал, что он лжет, но я отпустил его, так как он не посмел сказать, что я смотрел на задницу девушки. «Давай продолжим идти», — сказал я девушке, игнорируя шепот окружающих меня людей. «Кто этот мальчик?» «Я думаю, это Чу Фэн, я помню его лицо в сетевом видео. Говорят, что у него есть родственник Феникс. Также говорят, что он протеже великой секты. Я слышал, что он ищет его». «Молодой пас», — девушка сказала, показывая мне, куда бросать существ. Они не были большими, но было много маленьких, особенно один, который, как я предполагал, будет стоить много, так как я чувствовал, что его яд очень вкусный. Нефритовая змея 9 уровня воина, кролик 6 уровня, большой рогатый кабан 7 уровня воина. Ответственный продолжал перечислять существ, поражаясь тому, насколько они хороши. «Они очень хорошо сохранились, они будут стоить 7 миллионов, сэр. Кстати, если позволите, они заплатили мне за доставку этого приглашения», — сказал оценщик, протягивая руку и передавая мне конверт. «Секта Феникса хотела бы заключить с вами сделку». Оценщик хотел поговорить со мной еще, но мне было неинтересно, я торопился, и я просто забрал свое удостоверение садовода, которое также служит банковской картой, и покинул это место. Когда я подъехал к Сали, там стояла большая очередь из черных машин, и казалось, что они ждали меня, потому что, увидев меня, один что-то нажал ему на ухо, и все повернулись, чтобы посмотреть на меня. Из машины вышел невысокий мужчина в сопровождении молодой женщины, которая должна быть его внучкой, так как я не думал, что она может быть его женой. «Алло», — сказал я, анализируя человека передо мной, и все вокруг меня, как и в прошлый раз, были субъекты, указывающие на меня или записывающие это. «Снайперы очень распространены в наши дни, что ты понимаешь, старик?» Когда я упомянул о снайперах, его улыбка померкла. «Они не мои, но неважно, я глава компании погружения в подземелье Альфа, и я хотел пригласить вас в Альянс. Я понимаю, что в вашей секте есть могущественные субъекты», — сказал старик, переходя прямо к делу, и мне это понравилось, поэтому я ответил. «Если это кажется хорошей сделкой, я хотел бы заключить ее». Улыбка старика вернулась, когда он услышал это, и он пригласил меня сесть в его машину. «У вас есть молодой секретарь Фэн?» – спросил старик, глядя мне в глаза. «Нет, не знаете ли вы какую-нибудь девушку с прекрасным телом, которая ищет работу. Когда я сказал «отличное тело», лицо девушки стало обескураженным, и она вздохнула. Я, конечно, не знаю ни одной и сомневаюсь, что она эффективна, но моя племянница здесь ищет работу, и она могла бы получить своих женщин, если это то, чего она хочет. Старик сказал, улыбаясь: «Культурный человек, он мне нравится, сэр». Я ответил, устраиваясь поудобнее в его машине. Я был уверен, что он подпишет сделку со стариком, и он знал это, так как показал выражение искренней радости. Глава 12. Я договорился о плане сотрудничества с мощными существами уровня генерала и первой серьезной битве через 2 дня. Тем временем он дал мне планшет, куда будет отправляться информация о секретарях, ищущих работу, а я пошел спать к Нене. В конце концов, она была девушкой, которая заботилась о своем друге, которому негде было переночевать. «Холодно, детка, думаю, тебе стоит меня обнять. Детка, мое лицо холодное, я думаю, ты должна накрыть мои щеки своей грудью. Мне не хватает хлопьев, миски и ложки. Этот мальчик выглядит так, будто он смотрит хентай. Я думаю, что это просто социальные сети для девочек. В последнее время страницы XXXX теряют посетителей из-за этих девушек. Мир гусей положит конец перенаселению. Ты прав, друг. Я игнорировал людей, которые говорили обо мне за моей спиной, и продолжал рассказывать о том, что мы ехали на поезде, и школа разделила группу на мужчин и женщин. Сенсей, почему они так жестоки к нам? Мы хотели путешествовать с девочками. Пожаловался ученик, и поскольку этот вопрос интересовал меня, его ответ оставил то, что он делал, и посмотрел на учителя. Меморы, память. В последние разы происходили несчастные случаи, некоторые мальчики пытались произвести впечатление на девочек и оказывались в 12 в автобусе. Им повезло, что команды все еще смешанные, сказал профессор, качая головой. Теперь он мог понять, почему они это сделали. Когда мы приехали, я присоединился к своей команде из 3 человек, и Саика начала рассказывать нам о своих охотничьих идеях. «Саика-чан, нам не нужно этого делать, шуметь будет плохо», сказала Нене, отвергая идею Саика использовать взрывы в лесу. «Тебе не нужно этого делать, у меня есть навык, давай я тебе покажу», сказал я, подходя к дереву и бросая молнию из руки. «Какое у тебя отличное управление ки», сказала Саика, глядя на мою руку, по которой все еще пробегала молния. «Что-то вроде этого, давайте продолжим, я хочу выиграть конкурс. Послушайте, ребят, что у победителя будет ужин с идолом, игра играет Калифа». Я дал Нене и Саика пару колец, пока мы охотились на множество существ, а Сосари заботился о стае ос, которых случайно разозлили некоторые студенты. Вид 100 плавающих марионеток, использующих свои мечи и некоторые элементарные атаки, заставил многих учеников открыть рты. Некоторые учителя хотели подойти, чтобы поблагодарить Сосари, но он их проигнорировал. Так как было много шпионов и агентов, наблюдавших издалека, они были очарованы зрелищем обращения и техникой марионеток, о существовании которых они даже не подозревали. Правительство отмечало каждый навык, используемый мной или моими призывателями, и отмечало их как ценные навыки. Культиваторы были очень ревнивы к их знаниям, и большинство их атак в этом мире были ближними атаками на высокой скорости с использованием оружия, и только некоторые, сосредоточенные на каком-то элементе, могли изгонять его из своего тела для атаки или вливать в мечи. Вскоре к моей группе подбежал агент в черном, немного уставший. «Чо Юн Фэнг, я пробрался сюда тайком, простите за мой проступок, но, могу я задать вам несколько вопросов?» – спросил агент, потея и задыхаясь, чтобы восстановить силы. «Конечно, задавайте, только не затягивайте», – ответил я, идя с Нене к лагерю до наступления темноты. «Кацу, бэм, не обращай внимания, это Дейдара убивает какого-то жука», – сказал я, тряся рукой, чтобы разбудить агента, который удивленно смотрел на блондина, летящего над белой птицей. «Ах да, я пришел из компании Хаппининг, чтобы сделать приглашение в нашу компанию», – сказал субъект, протягивая мне конверт, и снова пустился бежать. Бэм, бэм. Раздалось несколько взрывов, и мне пришлось повернуться, чтобы посмотреть, что происходит. «Эта штука не умирает», – сказал Дейдара, атакуя огромного удава ударом рога в голову. «Удав с элементами молнии», – прошептала Нене, наклонив голову. «Я думаю, что это существо, мастер уровня ауры», – сказала Саика, побледнев от близкой битвы. «Не забудь взять с собой жука». Когда я это сказал, Сосари в ответ вильнул хвостом вверх-вниз. «Он выглядит мило с хвостом. Это человек?» — спросила Нене, взяв меня за руку и идя со мной в сторону лагеря. «Что-то вроде этого. Он настолько сумасшедший, что сам стал марионеткой. Это ужасно, что он сделал со своим телом». Когда я это сказал, Нене закрыла рот от новостей, а Саика только побледнела. «Думаю, я должен использовать Акацуки для охоты на зверей и дать каждому по кольцу», — думал я, пока шел, и грудь ребенка заставила меня забыть о том, о чем я думал. Подойдя к мастеру, которому было поручено оценить добытых зверей, я отпустил небольшую гору существ. «Если вы знаете, что одежду жертвуют в школе для фестиваля», — сказала женщина позади меня. «Мастер Роксана Дедежиру, я думала, что вы будете защищать учеников. Я бы сделала это в других ситуациях, но, похоже, мне это не нужно». Учительница указала пальцем в сторону леса, и глыба земли отправила в полет огромного крокодила. «Это, должно быть, Какузу. Как хорошо, что вы здесь, учитель, я хотел бы поговорить с вами наедине». Некоторые учителя скрипели зубами, но мне было все равно, я взял учительницу за плечо и повел ее дальше, чтобы никто нас не услышал. «Как насчет того, чтобы стать моим секретарем? Зарплата отличная». Я записал номер на телефоне и положил его перед его глазами. «Это я не знаю, это полный рабочий день?» – спросила учительница, пока я улыбался ей. Убедить ее было непросто, но в конце концов она согласилась, и я начал составлять свой план по сближению с ней. Когда мы вернулись с экскурсии, я почувствовал много враждебных присутствий, но я ощущал их очень далеко от города, хотя и чувствовал, что их много. «Бром, увидимся позже, Нене, я думаю, есть проблемы, я пришел пригласить тебя на ужин», — сказал я, превращаясь в молнию и исчезая на глазах у Нене, но не раньше, чем оставил Канана и Боли защищать Нене. Над городом пролетали огромные самолеты, и это заставило меня забеспокоиться, каждый из них выглядел огромным и имел турели по бокам. Тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру. Большие турели стреляли вперед на очень большое расстояние. Они, должно быть, в отчаянии, если стреляют с такого расстояния, подумал я, идя вперед, и то, что я увидел, было невероятно. Передо мной был огромный красный портал, который рос и был закрыт прозрачным щитом энергии. Я собрал силу молнии в атмосфере и развязал атаки против странного портала. Аугуе. Портал изменил цвет с красного на синий и барьер исчез, но одна рука была наружу, или больше чем одна рука, три пальца с большими острыми ногтями. «Черт, Кайда, я выбрал тебя. Я выпустил Кайда и три адмиралов, чтобы они защищали меня», и вдруг рука замерла. В какой-то момент сбоку от того места, где он находился, появился красный гигант демонического вида. «Они быстрые», — прошептал я, бросая молнии в огромные тела, и Кайда начал бить гиганта даже без трансформации. «Грар!» — заревел гигант, собрав огромное количество ки, и замахнулся на меня кулаком, намереваясь убить одним ударом. «Шинратинси!» — закричал я, пытаясь избежать разрушительного удара. «Црак!» — что-то сломалось, и я решил, что это большая часть тела гиганта. Есть еще трое, всего из портала вышло пять гигантов. Портал закрылся, и я почувствовал, что это произошло благодаря атаке, которую он получил от меня. Тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру. Истребители в стиле Геркулеса, казалось, хотели помочь мне. Я быстро вызвал Сингаку, чтобы разобраться еще с двумя гигантами, но, не заметив этого, Кайда уже сражался с третьим гигантом в то же самое время. Кайда выглядел как маленькая громадина, прыгающая из стороны в сторону, нанося удары и сбивая с ног гигантов. Аугуе. Сбоку от меня раздался сильный взрыв, и я повернул голову, чтобы увидеть, как Сингаку разбивает верхушки двух гигантов, которые были лишь немного больше гигантов. «Чертовы монстры», — сказал я, бросаясь на гиганта передо мной, который все еще зализывал свои раны. «Черт, они заставляют меня выглядеть плохо, Баншотинин», — сказал я вслух, и гигант передо мной начал притягиваться ко мне, как будто он был металлом, а я — магнитом. «Черт, у меня нет большого оружия, чтобы проткнуть этого парня». «Черт», — гигант ударил по моему телу, и я начал лететь, но, несмотря на то, что он ударил только меня, гигант пострадал из-за моего тела, которое превратилось в молнию. «Это правда, у меня есть моя тень, чтобы нанести удар». Я использовал свою руку и поднял ее, чтобы попытаться манипулировать своей тенью и поразить гиганта, но я промахнулся, и гигант был поражен только в левую руку. заморозить. Я мгновенно заморозил большой участок тела гиганта и, пока это срабатывало, продолжал делать это со всем его телом. Бэм! Огромный взрыв энергии отправил Кайда в полет по воздуху, и время от времени вокруг появлялись другие взрывы, только гигант, который замораживал, не детонировал. «Эти ублюдки, камикадзе», — сказал я, осматривая местность вокруг себя. К счастью, это было далеко от города, но у меня было плохое предчувствие, что этот портал был кем-то открыт. «Адмиралы, вырубайте всех людей или гуманоидов, которых найдете в лесу, и приводите их живыми». Этот роман до 50 главы в приложении «Мангатан» для Android, он имеет то же название и на английском языке, только обложка другая. Поддержите меня, посетив его, я буду очень признателен. Таким образом вы поможете роману продолжить публикацию. Глава 13. Гиганты были огромными, но они были только размером. Это или мои призывы были очень сильными, и поэтому их удалось остановить. Портал, став белым, бесследно исчез. Мои хаки и чувства арахнида предупреждали меня о чем-то. Я чувствовал, что что-то вдалеке смотрит с намерением убить. Но намерение убить рассеялось, и я почувствовал, что это потому, что сюда направляется группа культиваторов меча. «Молодец, а где остальные?» — спросил старик, сопровождаемый группой молодых людей в форме. «Преследуют ответственного или тех, кто вызвал портал?» Старик посмотрел на меня с понимающим лицом и кивнул. «Но, кажется, вы были ранены, вы, должно быть, вундеркинд. Кто ваш учитель?» — спросил старик. «Но, глядя на мое тело, оно действительно казалось поврежденным и, что еще хуже, онемевшим. Чем выше уровень культиваторов, тем выше энергия и тем выше концентрация энергии. Это как ведро воды против горящего дома, но у культиваторов есть уровни, и чем выше этот уровень. Чем больше я разворачивал этот вопрос, тем больше понимал, что Дивия поднялась в уровне культивирования. Похоже, они уровня гроссмейстера, а я был на пятой ступени», — сказал один из субъектов, который подошел к одному из гигантов и осматривал его своей аурой, положив руку на один из трупов гигантов. Лицо старика изменилось, и он посмотрел на меня по-другому, как будто хотел заглянуть внутрь меня. «Это довольно высокое царство?» — спросил я старика, пристально глядя на него. «Разве ты не знаешь чего-то такого элементарного?» — спросил один из телохранителей или учеников старика, а я только покачал головой и посмотрел на них, ожидая ответа. «Ты должен знать, что обычный человек может иметь немного ки, но только если он тренируется, и после долгих тренировок он получает что-то вроде уровня, затем уровень 2, пока он не достигнет уровня 10, в момент достижения этого уровня он должен стремиться к продвижению, чтобы преодолеть эту перекладину, или ты можешь подпрыгнуть и застрять, не попав на ки аппрентице, не посещая занятия. Немного, но продолжай», — сказал я, пытаясь подойти ближе, чтобы обратить внимание на свободные занятия. «Нет, мальчик, это будет в другое время. Мы должны расследовать, кто были те, кто вызвал этих существ», — сказал старик, когда он и его приспешники уходили. «После этого я провел дополнительное исследование в сети и узнал о боевом уровне культиваторов и о том, что они могут делать. Ученик Ки был примерно 11 го уровня, но на этом уровне люди могли добавлять энергию в свое тело и совершать нечеловеческие достижения. Например, прыгнуть на 4 метра или ударить дверцу машины и разбить ее, но на это уходила почти вся его ки. На уровне ауры воина они могут усилить свое тело, а также распространить его на оружие. Некоторые гении могут применять ки к метательному оружию, чтобы добавить пробивную силу, остроту и прочность. На уровне великого воина они могут использовать свою энергию, чтобы вызвать ударные волны или извергнуть ее в виде элементальных атак. В зависимости от таланта субъекта это наносит урон. «Эй, парень, не хочешь ли ты продать живого гиганта правительству?» — спросил старик голосом, который эхом отдавался в моей голове. «Телепатия? Нет, это должно быть через ки», — прошептал я, глядя на старика, а он смотрел на меня, ожидая моего ответа. «Конечно, отправь его на мой номер счета», — сказал я, проверяя свой телефон в поисках ответов об уровнях и о том, на каком уровне культиваторы на этой планете могут причинить мне вред. Мастера ауры могут делать все вышеперечисленные, но помноженные на корники в теле или толщину и качество этих корней, вот почему кровные линии так желанны. Грандмастеры сильны, но все равно не могут причинить мне вреда, если только у них нет родословной или они не генеральского уровня. Эти парни могут опустошить квадратный километр взрывом своей ки. Но так как я уже сражался с этими существами раньше, я мог только увидеть объяснение полученному урону. У гигантов есть кровные линии, поэтому их ки была чище, достаточно, чтобы немного повредить меня. Я быстро понял, что эти парни хотят меня обмануть. По закону тот, кто охотится, имеет право забрать добычу. Я обнаружил, что у гигантов есть кровные линии, не думайте забирать их себе. Когда я закричал, и мой голос эхом разнесся по округе, культиватор и старик медленно достали свое оружие. «Мальчик, я уже дал тебе слово», — сказал старик, медленно поворачивая лицо, чтобы посмотреть на меня. «Не искушай меня, старик, но я не буду возражать, если убью тебя и заберу твои космические кольца». Я сказал угрожающе: «Я не отступлюсь от этих парней, не тогда, когда у меня есть сила, чтобы поддержать мои слова. Сила опьяняет и, кажется, затуманивает зрение, но я из секты Сонг, вы хотите сражаться с моей сектой?» Когда старик сказал это, Кизару появился рядом со своими учениками и ударил одного из них ногой. Взрыв. Объект летел со скоростью, о которой никто не знал, пока не увидел Кизару, стоящего там, где должен быть член секты Сонг. «Они сошли с ума, мы, секта Сонг». Но что бы ни сказал старик, или если бы его коллеги показали свои значки, это все равно лишило бы их жизни, потому что старик продолжал что-то готовить в одной из своих рук. Пофребецца. «Мне дали команду талантливых агентов, чтобы следить за мальчиком по имени Чу Фэн. Сначала я думала, что это еще один вундеркинд. Я использовала типичное запугивание, чтобы подчинить мальчика, но я только разозлила его и провалила миссию. Я собиралась пойти и собрать своих сестер, чтобы проучить его, но мои сестры Моника и Ева отказались. Они показали мне мало достоверной информации о культиваторах и шпионах, посланных наблюдать за ним, но все они вернулись почти голыми и избитыми, некоторые даже не вернулись. Сегодня я понял почему, появился огромный портал и я решил вступить в бой. Я знал, что это будет тяжелая битва, но я никогда не думал, что мальчишке удастся управлять такой элементальной силой и разрушить защиту портала атакой. Хуже всего то, что его стражи были огромной силы. Самые большие из них использовали только грубую силу, чтобы убить демонов, что само по себе было невозможно. Все эти демоны были заклинаниями гоблинских колдунов. Недавно в агентстве появился новый интел. Гоблинам удалось заключить договор с богом демонов, и появилось что-то вроде новой профессии. Но на этом борьба не закончилась. Мальчик убил несколько культиваторов, и я уверен, что знаю почему. Кровные линии, как бы ни были разбавлены эти монстры, они древние и должны иметь кровные линии. К сожалению, я столкнулся с тем, что произошло, и снимаю видео, чтобы передать его в прямом эфире в разведывательную службу. Мои боссы, чью сторону они примут, и на чьей стороне придется быть мне, я сомневаюсь, что у песни больше сил, чем у телохранителей мальчика. Борьба все еще продолжается. Конец ПОВ. Глава 14. Вож. Игла с большим количеством ки летела ко мне на большой скорости, но прежде чем она достигла меня, я использовал Мангекё Шаринган, в котором была кровь Мадары, и энергия иглы исчезла. Плош. Брызнула кровь, игла пронзила мою грудь и создала дыру в моем теле, но я не стал ждать, так как у меня не было ки, я забрал иглу и сохранил ее в своем пространственном кольце. Нет, отродье, это мое. С лицом это будет старик окружил себя ки и взрыв создал кратер и старик исчез. Мое чувство арахнида предупредило меня об опасности, и мне пришлось обратиться в гром, чтобы увернуться от атаки. Гильотина. Луч энергии пронзил то место, где я находился, и старик стал искать повсюду, пока не нашел меня, материализовавшегося в человеческую форму. «Как ты это сделал?» — спросил старик с восхищенным выражением лица. «Этот сумасшедший старик», — сказал я, готовя молнию. «Похоже, пока я был за закрытыми дверями, появился кто-то интересный, жаль старейшин, потому что я заберу твои духовные корни». Но когда старик приготовился сделать вторую атаку, молния ударила в его тело. Он не смог защититься из-за скорости молнии, и его тело начало обугливаться, но как будто этого было недостаточно, еще одна молния и еще одна достигли его, пока он не превратился в уголь. «Черт, чертова ки, это как хаки», — сказал я, когда рана начала затягиваться с помощью причуд, которые все как один перешли ко мне. «С 5-6 уровня культиваторы могут причинить мне вред, поэтому магов из другого мира стало больше, только они не вторгаются, потому что раз больше и они не объединены. В связи с произошедшим я забрал трупы культиваторов и сохранил их в своем пространственном кольце. Позже я попытаюсь превратить их в нежить с помощью Каге-Каге, а не меня, для этого мне понадобятся только тени. Действия здесь наверняка были записаны на видео со спутника или самолета, поэтому я использовал электромагнитный импульс, чтобы поджарить все артефакты в нескольких сотнях метров. Надеюсь, и создаваемые облака ничего не заберут, подумал я, глядя на все разрушения, вызванные боевыми действиями. Самолеты вернулись и сбросили на это место солдат, но я уже спас трупы, кровь и все части гигантов, не хватало только гиганта, но так как у него была родословная, я решил вызвать старика из роты Альфа. «Ринг, Чу Фэн, что случилось?» – спросил старик, который удивил меня тем, что ответил сам. «Захват гиганта с родословной, он жив». Сказав это, я услышал, как на другом конце телефона что-то упало. «Скажи мне, где ты находишься, не продавая его никому, я немедленно пришлю своих людей. Какого размера великан и какой он породы?» Старик выглядел взволнованным и нервным. «Я забочусь о нем, но правительство прислало солдат, или я надеюсь, что это так?» Увидев членов секты Сонг, одетых в белое с золотой отделкой, я подумал, что они будут посланы от правительства для защиты границы города, но это были всего лишь воины, которые видели большую добычу. «А-а, я ничего не скажу, вы, гребаные ублюдки!» – заорал маленький гоблин, которого Кайда бросил передо мной. «Это ты вызвал этот портал?» – спросил я гоблина, который закрыл рот, но мои глаза начали закатываться, когда активировался мой Мангекё Шаринган. «Я ничего не скажу, даже если они закатят глаза», – сказал гоблин, потирая свое тело. «Мои глаза бесполезны или я не знаю, как ими пользоваться?» Я оставался задумчивым, пытаясь найти ответ для гоблина передо мной, который не попадал бы в мое гендзюцу. «Это правда, у них нет чакры, если не сказать магии», – прошептал я, разочарованно найдя неприятный ответ. «На одну силу меньше для боя, значит, король, император, монарх и бессмертный могут убить меня. Чу Фэн, это я». Над моей головой раздался громкоговоритель, и спустился вертолет со стариком из компании Элпха. «Что за черт, как быстро ты прибыл, старик», – сказал я, наблюдая, как два больших вертолета выгружают гигантские тросы и начинают держать замороженного гиганта, чтобы перенести его. «Он жив, Грар». Лед оттаял, и гигант заревел, но немного слабее, чем в прошлый раз. «Я понимаю, заморозьте его снова», — крикнул старик с ошеломленным видом. Он издал рев ки, который немного потряс меня. Я сказал, морщась от досады, но у старика передо мной шла кровь из носа. «Ха-ха-ха, он сильный», — сказал старик, придя в себя, и, казалось, был странно рад тому ущербу, который нанес ему великан. «Как насчет того, чтобы сначала заплатить?» — сказал я, когда старик показал мне, что на моем счету теперь 1,3 миллиарда, а также планшет с фотографией двух женщин. «Это самые красивые секретарши, которых я нашел, они ищут только миллионеров в качестве любовника, и что ж, теперь вы безмерно богаты, продадите ли вы остальных гигантов?» — спросил старик, потирая руки. «Конечно, вот, они в космическом кольце», — сказал я, бросая кольцо старику, и он направил свою ки к кольцу, чтобы осмотреть его. «Эти не могут иметь свою кровную линию, но их кровь все равно укрепит духовные корни», — сказал старик, производя расчеты. После его расчетов мой телефон снова зазвонил, предупреждая меня о новом переводе, еще 280 миллионов за другие тела. «Я знаю, что вы думаете, но эта раса совершает самоубийство, если проигрывает, она чрезвычайно редка, и никто не захватил ни одного живым, это одна из немногих родословных, которые все еще существуют, и она моя», — сказал старик, сел в вертолет, не попрощавшись со мной, и ушел с замороженным существом. Встреча у министра обороны страны Сталь. Появление новой очень мощной организации появилось, господа, и как я говорил раньше на каждой встрече, которую я посещал в парламенте или на заседании ХАН со своим вопросом, почему мы продолжаем позволять существовать этим сектам, сказал молодой человек лет 40, худой и в очках, его внешность напоминала злодея из аниме. «Мистер Флинт, вы должны понимать, что если бы мы применили смертельную силу в секте, мы бы не смогли убить их всех, сколько раз мы должны говорить вам, что они могут укреплять свои тела и бегать по воде или даже летать. Я также понимаю, что у них есть методы побега, и если все секты не будут убиты одновременно, это будет вредно для страны. Мы все помним события с Красным Министром. Он приказал убить двух старейшин секты, и хотя ему это удалось, его ученики расправились со всей его семьей, друзьями и даже членами нашего правительства, с которыми он имел дело. Они также являются ценным активом. Просто посмотрите на этих гигантов. Я хочу знать величину ущерба, который они бы нанесли. Там миллиарды убытков только с одним, который смог войти, и это не считая смертей, террора и общественного мнения. Все в комнате кивнули и посмотрели на Флинта, чтобы увидеть, что еще скажет, но он не сидел, принимая поражение. «Мистер Флинт, у нас есть оружие массового поражения, а в другом мире есть маги, мы уже начали много лет назад изучать использование ки, через несколько десятков лет страна станет крупнейшей сектой и беспокоиться будет ни о чем. Сейчас нам нужно общаться с мальчиком на видео и попытаться заставить его тренироваться или присоединиться к кому-то из наших воинов в секте или организации, которая дала ему этих охранников. Я согласен с мистером Харрисоном, до сих пор навыки, продемонстрированные мальчиком и его телохранителями, являются лучшими, снятыми на видео с тех пор, как секты стали известны, например, способности одного из них, который заставил появиться на поле боя сотни марионеток и в итоге получил большой рой. Представьте их, если бы они использовали пулеметы. Эта встреча должна закончиться планом по достижению нашей цели, а не тратить время на споры с мистером Флинтом. Я согласен с министром. Агент Ребекка установила контакт, но не справилась со своей миссией. Я думаю, мы должны отправить письмо, как это сделали многие секты и получили удовлетворительные результаты. Давайте просто перечислим преимущества в этом письме и посмотрим, что произойдет. Мне нравится эта идея. Глава 15. С таким количеством денег, которые можно было потратить, я обратился в компанию по недвижимости и купил большой участок земли, где вызвал Хашираму Синджу для создания леса. Мне нужно было скрыть то, что я начну делать, так как с вторжением великой армии и захваченным гоблином я обнаружил нечто ужасающее. Комментарий. Демон, которому поклоняются гоблины, нуждается в жертвах, и с войной они получат их много. Проблема в том, что я не думаю, что гоблины примут перемирие или конец войны, и чем больше жертв, тем больше власти у них будет. Я сохраню трупы замороженными и в кольце хранения, и когда я получу силу Линча, я создам армию. Я только надеюсь, что они будут достаточно сильны, чтобы сделать что-то с этими гигантами. Я трансформировался в молнию и вернулся к Нене. Мне нужно было отвлечься и насладиться тем, что я мог. Фенг, громко сказала Нене, когда она бежала с аурой молнии на своем теле и быстро появилась передо мной. Ты быстро совершенствуешься, сказал я, обнимая девушку. Мои запасы магии растут каждый раз, когда я ем, пусть очень мало, но они растут. Кстати, Саика пришла поговорить с тобой, и в доме находятся люди из правительства, сказала Нене, продолжая обнимать меня. Эта девушка действительно становится все больше и больше похожей на ту, что в аниме. Если она продолжит становиться лучше, я сделаю ее своей раньше, чем хочу. В любом случае, давай тренироваться и увеличивать запас маны, сказал я, беря Нене за талию и неся ее на кровать, чтобы увеличить ее резервы. Мое тело дрожит, и почему-то я скучаю по твоему телу, Фенг, я скучаю по твоим объятиям, сказала Нене, зарываясь лицом в мою грудь. Если ты хочешь физического контакта, детка, я дам тебе физический контакт. Я обнял ее и глубоко поцеловал. Она была старше меня всего на несколько месяцев, но, несмотря на то, что она была девочкой, ее тело было более сладострастным, чем у многих взрослых женщин. Груди малышки были такими огромными, что теперь, когда я целовал ее, я не мог не хотеть пососать их, поэтому я снял с нее рубашку и бросил ее на кровать, а затем начал снимать с нее лифчик, массируя их. «Не останавливайся, Фэн-кун», — сказала Нене, наслаждаясь моими ласками и демонстрируя различные выражения удовольствия от каждого прикосновения к ее телу. «Прикосновение. Что-то не так, дочка». Кто-то попытался повернуть ручку в комнате, и Нене встала с кровати, отбросив меня к стене. «Пять. Я в порядке, мама, я ремонтирую свою комнату», — Нене сказала очень нервно, одеваясь и выходя из комнаты, толкнув свою мать, и пошла в ванную. «Он ушел, думаю, мне пора». Я вызвал Блуина из ЦП-9, чтобы открыть дверь и сбежать из этого места, чтобы пойти в школу, где я буду искать своего учителя-секретаря. Когда я добрался до класса, где преподает учительница Роксана Дедиджиру, я нашел ее с двумя девочками, которых я хорошо знал. Марикова Сидзука и Айри, вы здесь учитесь? Спросил я, глядя на двух девушек, с которыми время от времени хожу на охоту. Фэн, я не знала, что ты учишься в той же школе, что и я, да и друзей у нас не так много, сказала Сидзука, оказавшись перед учителем, которого искала. Черт, у них обеих огромная грудь, а у Сидзуки еще не выросла. Рада меня видеть, хихи, сказала Айри, и я кивнул, хотя и знал, что это неправда, но он бы не отказался встретиться с красивой девушкой, которая меня очень уважает. А Фэн, я говорю, босс, у меня есть адрес, и я видела, что на земле, которую я купила в городе, здание было построено за несколько часов, правительство звонит, чтобы спросить, был ли это один из их охранников или член секты, которую я наняла, что мне сказать, спросила Роксана Дедиджиру, доставая телефон из груди и глядя на меня, похоже, она была готова написать, что я скажу в ответ, он друг, и если тебя спросит, какое назначение у здания, которое он создает, скажи, что это скорее башня культивации, она собирает ки и магию, но в ней могут жить только те, кто культивирует обе энергии. Когда я сказал, Роксана Дедиджиру быстро все записала, учительница была очень милой и покорной, но она хорошо справилась с ролью секретаря. Позже я научу тебя культивировать магию, и тогда ты станешь учителем в ранге великого воина, верно? Спросите, и учитель ответил да. Невероятно, я не знал, что вы так известны, пока несколько часов назад моя младшая сестра не нашла вас на видео. Ты можешь показать мне Феникс Фэн? Спросила Айри, и я кивнула в ответ. В конце занятий мы пойдем на охоту, ты не против? Спросил я у девочек, они согласились и пошли в класс. Вскоре ученики пришли в учительскую, и мы договорились встретиться через несколько часов. Тук-тук-тук, входите, сказал голос внутри комнаты и между. Это место было несколько обычным кабинетом с письменным столом и предметом на нем. Парень, необычно видеть тебя здесь, но ты прибыл вовремя. Здешние господа хотят поговорить с тобой, сказал директор, указывая на трех субъектов и женщину, которую он знал некоторое время. Мы хотим обсудить с вами ассоциацию, мы хотим, чтобы вы оказали нам услугу и порекомендовали некоторым из наших солдат вступить в ряды секты или организации, к которой вы принадлежите, сказал субъект с портфелем, который открыл и достал из портфеля папку. Мы предлагаем вам поддержку правительства для создания секты, о которой вы просили, но она не была предоставлена из-за вашего молодого возраста, но она будет предоставлена вам в качестве особого обращения, сказал другой молодой парень, глядя на меня так, словно давал мне что-то хорошее. Я могу создать секту, и они никогда не узнают, где она находится, неужели они дадут мне что-то столь незначительное? Наверное, их боссы, это начальник полиции города и какой-нибудь мэр-министр, спросил я, насмехаясь над ними. Подчиненные не ожидали такого агрессивного ответа, но меня разозлило то, что они продолжают посылать за мной шпионить, а еще больше то, что они продолжают направлять на меня винтовки при любой встрече, как в этот момент. Румбли. Четыре луча ударили в вас и ударили рядом с тем местом, где находились четыре снайпера и наблюдатели, которые следили за моей встречей с правительственными субъектами. Сделки нет, они продолжают использовать стрелков на каждой встрече, они всегда продолжают располагать их на расстоянии километров или сотен метров, думая, что я их не вижу, сделки не будет, я надеюсь и понимаю, почему, то, что я пришел, это заключить директивную сделку, я обучу методу обучения магии 5 человек, если вы освободите меня от необходимости посещать занятия, дайте мне подумать об этом и увидимся позже. Подожди, мальчик, ты еще не можешь уйти, крикнул предметник, который встал со своей мебели, но женщина тут же потянула его сесть. Оставь его, на этот раз ты сам виноват, это всегда беспокоило культиваторов, он не будет исключением, сказала Ребекка, нажимая на свой телефон. Я понял, что она хочет знать, что случилось со стрелками. У нас есть информация о семье Ванка и о твоих родителях, сказал парень, вытаскивая свой козырь, или так он думал, но я проигнорировал их и ушел оттуда. Глупец. Теперь если мы не отдадим ему это, наши отношения ухудшатся. Ребекка сказала мужчине, стоящему перед ней, тот был шокирован, потому что думал, что если отношение мальчика изменится, хуже всего было то, что этот козырь был личным, так как его семья Сонг хотела установить с ним отношения, чтобы выяснить сильные стороны его секты на случай, если они вступят в войну. Ну, на самом деле правительство не может предложить тебе больше, чем землю, деньги и, мы очень стеснены, мы не знали, что ты можешь знать о стрелках, сказал субъект внутри вагона, который передавал аудиозапись агентам перед директором. В любом случае, возвращайтесь, мы используем план. Четыре человека посмотрели друг на друга, гадая, что такое план. Затем невысокий субъект в одежде курьера сел на велосипед с конвертом, в котором было письмо с просьбой доставить запрос, где Чу Фэну платили за каждого обученного солдата, доставленного в страну. Девушки. 1. Ураган Дюранта. Тинсикинда Нохарим Цалоссиум. 2. Рэй Судзукова, секретарь Манкитсу Хиппининг. 3. Нене Фудзинаки. 4. Роксана Дедиджиру, секретарь. 5. Мия Калифа. 6. Алиса, Сенака Шивазаки. 7. Куруру Хироги. 8. Марикова Сидзука. 9. Эйр, один из папуасов Ан. 10. Саика Бусудзима. 11. Клаудия Левантин. 12. Мивасирокова, секретарь. 13. Кёнью Хитодзума, секретарь. 14. Селестина Лукрос. 15. Акунамика. 16. Мирия из Хинтайного эльфа Хименина. 17. Лейла Хертфилия. 18. Фурукава Юка, секретарша. Я не знаю, как загрузить сюда фотографии. Кто-нибудь знает, как заработать на этих романах? Я думал о том, чтобы загрузить роман на другую страницу. Вы рекомендуете такую? Поддержите с Поверстоне. Я новый автор. Я не трачу много времени и не исправляю ошибки. Если кому-то понравится, и я буду выкладывать больше контента, только если я получу поддержку, чтобы это стоило делать, их комментарии – это поддержка. Каждый персонаж уже создан. Помните, что это фанфикшн, просто поищите в гугле. Если не помните, кто это, помните, что при потреблении лакримы Лаксусу потребовались годы, чтобы хорошо использовать свою силу, так же как дзюцу требует времени, чтобы использовать их, в романе есть дыры. Верно, но это не оп, даже кто-то из нашего мира получил святой меч, конечно, кто-то с бейсбольной битой мог бы победить его, потому что он не знал бы, как его использовать. Глава 16. Выйдя из академии, я проверял планшет с обновленной информацией секретарей, которые ищут работу, и среди них я нашел девушку с розовым сотрудником по имени Силу Плейн. Я нажал на наем и отправился в свое здание, которое Пика Дель Миране пиется и других персонажей магов секты Зерефа и других предметов. Здание поглощало магию и ки. Единственная проблема в том, что если кто-то другой войдет, это будет болезненно для них, так как им придется использовать ки или магию, чтобы избежать культивации, так как башня заставляет вас поглощать ману и ки. Эта секретарша идет, мне придется заключить с ней сделку, чтобы сделать ее магом и культиватором, подумал я, телепортируясь и появляясь перед ней, прежде чем девушка вошла в здание. «Кя!» — крикнула девочка в форме секретаря, и еще несколько человек испугались, когда она ударилась о тротуар. «Привет, девочка, я твой будущий босс и хочу поговорить с тобой о сделке. Я отвел девушку в ресторан, чтобы поговорить и прийти к соглашению. Вы говорите, что дадите мне право быть вашим секретарем». Я кивнул на вопрос девушки, и она ответила, «Где мне подписать договор?» Я отвел ее в здание, которое я построил и которое было незаконным, насколько я знаю, но я перенесу его, если они пожадничают. Дверной звонок. «Здравствуй, Алиса, я звоню, чтобы сообщить, я построил башню, нечто особенное, это будет штаб-квартира секты, которую я создам, мы также будем транслировать то, чему мы учим, и ее учителем буду я». Когда я это услышал, голос на той стороне прозвучал со словами «Кя, какой кайф, пришлите адрес, я хочу научиться тому реву, о котором вы упоминали в сообщениях». После завершения разговора настала моя очередь будить моего второго секретаря Силла Плейна. «Ай, тело сильно болит», — сказала девушка, пытаясь встать на мебель. «Ну, твоя сила в том, чтобы быть убийцей драконов Гейла. Позже я покажу тебе способ использования твоей силы и руководства. Твоя работа будет заключаться в том, чтобы принимать звонки и слушать сделки, которые предлагают люди. Если они не звучат сочно, ты повесишь трубку». Не забудь записать их и разделить их от самой лучшей до самой худшей сделки. «О, я понимаю, а что если кто-то захочет с тобой пообщаться?» — спросил Силу Плейн, записывая все сказанное. Компания занималась установкой телефонных линий, мебели и украшением здания недостающими мелкими деталями. Деньги, которые у меня все еще были, казалось, не влияли на мои расходы. Теперь, когда Wi-Fi установлен, самое время выложить видео, прошептал я про себя, распаковывая дорогую камеру и устанавливая ее на штатив. Босс, женщину, разговаривающую с вашим личным телефоном, зовут Роксана Дедиджиру, сказал Силу, подбегая к моему кабинету, но он применил большую силу и врезался в стену. Грохот. Кабинет задрожал, но мало что произошло, использованный камень был улучшен и был твердым, как алмаз. После превращения Роксаны Дедиджиру в убийцу драконов морского короля я дал ей ту же работу и использовал ее, чтобы снимать меня на видео. Созданная страница компании стала набирать миллионы посещений, но серверы страницы не падали благодаря Сейдж Sky из Marvel. Форум компании Umbrella. Что это за техника? Черт возьми. Неназванный штурман. Он прыгает по воздуху. Известный блогер. Черт, посмотрите на поток Алисы. Она издала рев света и создала ухо на стене. Последователь Алисы. К черту это. Посмотрите, как стена восстанавливается после повреждений. Кто-нибудь знает, сколько нужно заплатить, чтобы научиться делать что-то подобное? Это правда, они только показывают навыки, но не говорят, как им научиться. Загрузите руководство. Какой-то парень манипулировал дымом из своей трубки и превратил его в кулак и ударил Алису. Ха-ха-ха. Черт возьми, и я бросил курить, но я бы вернулся к пороку, если бы научился этому. Это не ки, это похоже на магию. Есть ли магия, чтобы укрепить тело таким образом? Этого не может быть. Мальчик Чу Фэн только что превратился в тень. Чертову тень. Это несправедливо. Как? Черт возьми, он может пострадать. Эта способность не должна существовать. Я дам тебе 100 000, если ты научишь меня этому навыку. Я предлагаю 10 миллионов долларов, если вы научите меня этому навыку. Проклятые бедняки, я предлагаю 400 миллионов, чтобы научиться этому навыку. Мои размеры 93-55-69. Черт с ним, с постом выше, я предлагаю свою сестру, если вы научите меня любой технике XD. Сообщения на странице компании росли в геометрической прогрессии с каждой секундой, вскоре начали поступать звонки, а мои секретари начали паниковать. При упоминании другой страны старшая дочь семьи Чень смотрела какое-то видео. Отец, у семьи Чу все еще есть тот странный союз с нами, верно? Спросила девушка с длинными волосами и изящным телом. Девушка была среднего роста 1,64 и имела благородную ауру, как ада с телом, которая вызывает вожделение у каждого мужчины, который видит ее. Да, подожди, почему ты спрашиваешь? Спросил старик, опасаясь того, что скажет его сумасшедшая дочь. Есть мальчик по имени Чу Фэн, он кажется очень сильным. Я видела его на одном из видео, которое мы получили. Он сражался с гигантом и показал слишком много силы. Девочка сказала своему отцу, который, прищурившись, смотрел видео. Конечно, черт, что это за навыки, я не вижу, продаются ли они на аукционе, вы их продаете? Спросил отец, нажимая на кнопки и уничтожая планшет своей дочери. Я хочу выйти за него замуж, он тоже очень красив, он похож на человека с красными глазами, которого записывающий нефрит зафиксировал в коже несколько дней назад, возможно, он его родственник. Девушка остановила то, что она делала, и оставила упоминание. Черт, раз я сказала ему, что это я организовала убийство родителей мальчика и приказала изгнать его из семьи Чу, теперь мне придется убить старика, который знает об этом, иначе моя дочь Чень Мо устроит большой переполох, подумал патриарх семьи Чень и начал вызывать группу убийц семьи Чень. Тем временем девушка по имени Чень Мо села в частный самолет, чтобы отправиться в стальной город. Все шло хорошо, и вскоре пришло время завершить работу. «Думаю, я уйду с преподавательской работы», — сказала Роксана Дедиджиру, входя в мой кабинет и прислонившись к мебели. «Возможность», — подумал я, быстро вставая и активируя Сору, чтобы она появилась рядом с Роксаной и начала делать ей массаж. «О, спасибо вам большое, босс, мне это очень нужно», — сказала Роксана, наслаждаясь массажем. «Как вы знаете, здание слишком особенное, поэтому завтра я изменю его, я дам каждому специальную печать, это что-то вроде волшебного Wi-Fi ЦИ, она будет активирована так, что вы будете культивировать автоматически, пока находитесь в башне, вы также можете активировать ее, чтобы заставить кого-то другого культивировать ее, Это будет что-то вроде оружия для хулиганов, которые приходят в здание.